Библия – наш документ на право собственности. История Израиля неотделима от истории Библии. В прошлые столетия человеку был свойственен некритический, детско-доверчивый подход к Библии, этой книге книг. Они видели в ней сверхъестественные откровения об истине. Они принимали ее верою. Не так обстоит дело сегодня. Сегодня человек сомневается во всем. Однако, как сказал доктор Соломон Фрихов в своем возражении раввину Шервину Вайну, «Наши величайшие ценности не приходят дорогой чистого разума. Пророки Израиля пришли к своим перевернувшим мир заявлениям не через исследования и анализы. Они верою прекрасно осознавали реальность Бога и поэтому заявляли: «Так говорит Господь». Я неоднократно имел возможность говорить о Писании как с евреями, так и с язычниками. Я обнаружил, что многие люди имеют предвзятые идеи о Библии. Есть поговорка: «Не суди о книге по обложке». Некоторые из наших слушателей, возможно, именно этими занимаются. Такое суждение основано на слухах. Они никогда по-настоящему не прочитывали Библии от корки до корки. Есть другие, которые прочитали из Библии несколько отрывков и считают, что теперь они могут быть судьями этой Божьей драгоценной книги. Наконец, есть и такие, которые присоединились к толпе, которая поклоняется Богу науки. Наши университеты полны таких студентов, как евреев, так и язычников. Я уверяю вас, что такое основание для убеждений, как наука, является делом ненадежным, так как сама наука принадлежит к области постоянных перемен. Библия для еврея является, или во всяком случае должна являться, документом на право собственности. Без Библии у еврейского народа нет права на землю в Палестине. Вы, возможно, считаете, что вам принадлежит право на эту землю потому, что ваши предки владели ею. Видите ли, прежде чем ваши предки завладели этой землей, она была землей хитеев, амореев, евеев, ебусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, евреев. Второзаконие 7.1. Решение о передаче палестинской земли евреям исходит от Бога. В первой части 1 стиха 7 главы Второзакония говорится: «Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, то есть в Палестину, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее». Давайте посмотрим, кому эта земля была дана, сколько земли было дано и почему она была дана евреям. Мы должны начать с книги «Начал», с «Бытия». Кому была дана эта земля? Первое обещание Аврааму мы находим в книге Бытия в главе 12, стих 1, 5 и 6. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи». Обещание, данное первоначально Аврааму, было повторено его потомкам. Бог говорит в книге Бытия, 17 глава, 7 по 8 стих, следующее: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Мы видим, что это обещание не ограничивалось одним человеком, Авраамом, или одним поколением. Земля была дана ему и его потомкам в вечное владение. Весь документ на право собственности этой землей состоит из нескольких слов. Сколько земли было обещано им? В Слове Божьем дается очень простой ответ на этот вопрос. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Бытие 15:18. Позднее Господь повторил свое обещание, сказав, «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Бытие 17 глава, 8 стих. Бог обещал дать Израилю землю от Нила до Ефрата в общей сложности 300 тысяч квадратных миль. Сегодня Израилю принадлежит только часть той земли, которой он будет обладать в будущем. Почему эта земля была отдана Израилю? Во Второзаконии, 7 глава, 6 по 8 стих, читаем так. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Господь выбрал для своего особого народа особую землю. Он сказал в книге пророка Иезекииля, 20 стих 6, следующее. «В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель». Но Библия не только документ на право собственности над этой землей. Библия также документ для нас на право собственности на спасение. Принятие этого документа, гарантирующего наше спасение, требует от нас отказа от собственной гордости и самоправедности, а мы не хотим чувствовать себя целиком зависимыми от него. Но с другой стороны, мы не имеем права принять только часть Библии. Мы должны принять все, что говорит Бог, весь его план целиком. Библия говорит о себе. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофею 3:16. Библия — это живое Слово Бога. И он ясно заявляет, что кроме как через Иешуа Мессию нет спасения. Относительно Мессии Иисуса в книге «Деяния апостолов» говорится следующее. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:12. Божий план спасения должен быть принят, иначе спасения не будет. Его слово — это документ на право спасения. В книге Исаии 45:22 стих Господь говорит так. «Ко мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». В Новом Завете Бог говорит в Евангелии от Иоанна 3:14-16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ужаленные израильтяне, посмотрев на медного змея, выживали. Числа 21. Они смотрели на него, потому что верили. Смотреть на Мессию Иисуса для получения спасения значит верить в Него. Верить в Него — это значит принять Его как вашего Спасителя. Писание говорит о Нем. «Пришел к своим, и свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но от Бога родились. От Иоанна 1 глава с 11 по 13 стих. Если человек избирает свой, а не Божий путь, его неизбежно ожидает суд. Во второй книге Паралипоменон 36:16 говорится так. «Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, за что не было ему спасения». Время для принятия решения – сейчас. Другого времени не обещано. Во втором послании к Коринфянам 6:2 заявляется: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Призыв Святого Духа к вам подчеркивает это. Сегодня, сегодня. Кто-то сказал очень образно: «От вечности нас отделяет один вздох». Дорогой еврейский друг, бесчисленное количество людей на протяжении столетий приняли Мессию Иисуса для спасения своих душ. Они обладают документом на право спасения и вечной жизни. Эти верующие понимают, что дело спасения еврейских душ не безразлично для Бога. Он послал Мессию быть вашим спасителем, но вы сами должны принять решение. Слово Божье говорит следующее в послании к Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».